Впустив малыша в комнату, я оставила дверь приоткрытой, вдруг улететь захочет, и села за стол. На нем в творческом беспорядке лежали мои вещи, не убранные до ужина. Одним небрежным движением расправив пергамент, я подперла рукой щеку, да так и просидела, до самой ночи, в позе мыслителя, дабы хоть как-то исправить ошибки своего плана, указанные Саккой. Работа шла медленно. Через 2 часа я уже клевала носом, и уже собиралась пойти в кровать, как вдруг услышала скрип двери и повернулась. Фигура старухи в проеме, подсвеченная сзади луной, выглядела угрожающе. «Госпожа Хама», я сощурила глаза, а потом потерла их, чтобы убедиться в реальности старушки. «Вы разве не должны были тренироваться с Катарой? Мы договорились встретиться в лесу», проскрипела в ответ Хама. «Мне еще кое-что нужно сделать. Поможешь?» Я была немного удивлена ее просьбе, но причин отказаться не было. Тем более остальные ребята ушли еще с обеда, а до сих пор не вернулись. Что у них там за шушеры, я не знала, да и не спросила. Предпочла остаться в комнате, пока она у меня вообще была, и заучивать карту. Конечно, закинув перо в чернильницу, я встала со стула и размяла спину. Не успев опомниться, вдруг почувствовала, как ноги тяжелеют, а руки внезапно перестают двигаться. Странное ощущение, будто все сосуды в теле повязали на веревочке и за них подняли меня над полом. Причем гравитация тянула меня назад, вниз. Че что за, даже голова не слушалась. Она не поворачивалась по моему замыслу в бок, а запрокинулась назад так, что послышался хруст позвонков. Неведомая сила опустила меня на пол и заставила упасть на колени, склонив голову до самого низа в знак повиновения. Скосив глаза наверх, на зловещую фигуру старухи, я заскрипела зубами. Что происходит? Как она это делает? Тело не слушается. Где же ребята? Они должны были уже вернуться. Что если с ними она сделала то же самое? Нет, она бы не смогла победить ни Катару, ни остальных. Вы все заплатите. Сквозь боль и заложенность в ушах я услышала до ужаса ледяной голос старухи. Вы почувствуете ту боль, через которую мне пришлось пройти. Как вы? Договорить я не смогла. Руки снова задвигались без моей указки. Сначала безумная старуха развела их в стороны, тем самым опрокидывая стоящий рядом стул. Мама, посапывающий на кровати, резко подскочил, а затем она заломила их назад, отчего по левому плечу пошло жжение. Мне было больно, но крик застрял в горле, вырываясь звуками больше похожими на кряхтение. Я пыталась бороться, но как только Хама увидела, что я смогла пошевелить пальцами, то усмехнулась. «Бесполезно, дитя, ты, ничто против истинного мага крови». Тело выгнуло назад. Я была похожа на одержимую демонами перед порогом церкви. Маг крови лишь скалилась и смеялась, смотря на мои мучения. Сквозь боль и страх я невольно подумала, что в данной ситуации она одержимую напоминает даже больше, чем я. «Я помогу тебе уснуть спокойным сном, дитя, навечно». Последние слова я услышала уже как сквозь вату. Меня подняло в воздух и с силой кинуло на стол. Чернильница опрокинулась, заливая все записи, стекая с краев стола, пачкая заодно и мое лицо. Последнее, что запомнила, это белое пятно лемура, нападавшее на коргу, а затем отлетевшее куда-то в сторону. Надеюсь, малыш не сильно пострадал. Открыв глаза через секунду, перед собой я не увидела ровным счетом ничего. Сначала я испугалась. Возможно, удар был настолько сильный, что лишил меня зрения. Потом я с некой долей облегчения сообразила, что вновь могу контролировать свое тело. Затем почувствовала режущие кисти железные оковы, прибитые к скальной поверхности, врезающиеся всеми крохотными острыми неровностями мне в спину. Ну и где я? Игнорируя ноющую слабость по всему телу, я потрясла руками, оценивая качество креплений. К сожалению, держались они довольно добротно. Она жива? Послышался шепот из темноты. Я, конечно, пережила много всякого дерьма, но в этот момент жопа у меня конкретно вспотела. «Кто здесь?» — грозно рявкнула я. «Не трать силы, девочка!» — ответил мне уже совсем другой, женский голос. «Сколько тут людей? Они тебе еще понадобятся. Где мы?» «Пещера в горе. Проклятая ведьма всех своих жертв отводит сюда». Голос, лишенный всякой надежды, донесся до моих ушей снизу. «Медленно умирать, вот же старая раскладушка», выругалась я. «Не волнуйтесь, мы выберемся, нужно просто немного времени», а в ответ тишина. Поджав губы, я натянула стальные оковы, покрепче обхватив руками цепь, затем ногами опираясь на заднюю стену, дернулась всем весом вперед. Руки задрожали от напряжения, Цепь заскрипела от натуги, но удержалась. Спрыгнув на землю, я перевела дыхание. «Зря стараешься», — услышала я без сомнения полезный комментарий. Стиснув зубы, попыталась снова, а затем еще раз. На четвертый подход силы уже иссякли, но когда я уже собиралась сдаться, кольцо, держащее цепи, вылетело из скалы. Упав лицом на землю, я победно улыбнулась. «Девочка, как ты?» — обеспокоенно заголосили заложники, коих по голосам я насчитала с десяток. «Все нормально, дядя», — сплюнула я попавшую при падении грязь в рот. «А дальше что? В такой темноте тебе не выбраться наружу. Сейчас посмотрим», — уверенно отмахнулась я. Используя всю ту же технику уворотов, чтобы не наступить ни на кого, я дошла до железной двери, ведущей на выход. Приложив ухо к холодной поверхности, я прислушалась. Никаких звуков. Сомневаюсь, что Хама до сих пор караулит здесь. Тем более среди пойманных я не услышала ни одного голоса ребят. Возможно, сейчас они в опасности. Оковы на руках мешались. Замолотив ногами по железу, я старалась вкладывать в удар как можно больше силы, которой почти не осталось. «Помогите!» — закричала я, не в силах сделать ничего более. Да, я смогла расшатать явно ржавое кольцо, сдерживающее меня у стены, но снести железную дверь, извините, не в моей компетенции. Но надеяться на то, что чудом в полнолуние какой-то левый чувак окажется поблизости, чтобы хотя бы позвать на помощь, не приходилось. Стоило мне об этом подумать, и, о чудо, за отделяющим от свободы куском железа я услышала Сакку. «Боже, храни этих детей, которым на месте не сидится!» «Сакка!» — позвала через преграду я. «Пожалуйста, скажи, что-то с вами!» «Я тут!» — ответила за юношу девочка. «Отойди, а то задену!» Маг земли с легкой руки снесла дверь, напоминающую теперь кусок непонятно чего. «Я уж подумала, помру тут!» С облегчением выдохнула я, пока Тов снимала с моей порядком истерзанных рук оковы. «Что ты тут делаешь? Мы искали тебя везде, а Анг поднес ко мне факел, отчего пришлось болезненно сощуриться, у тебя на лице чернила, ты в курсе?» «Во-первых, Хама оказалась больной на голову магичкой крови, да-да, Сакка, ты оказался прав, она сущий дьявол. Во-вторых, это она крадет и запирает здесь людей в полнолуние. В-третьих, я не вижу с вами Катары, а это значит только одно – ее надо спасать», со скоростью пулемета выдала я, тяжело дыша. «И, да, я в курсе, спасибо. Я освобожу остальных и выведу их отсюда», сказала Тов, направляясь вглубь пещеры. «Я помогу, все равно толку мало, я слишком вымотана». «Тогда мы пошли». Аэнг грозно потянулся к Ку на выход. «Будьте осторожны», крикнула им вслед я. Спасательная операция длилась недолго, от силы минут 15. Весь скоп народу, которых оказалось человек 20, бесперебоя благодарили мага земли за спасение, некоторые даже плакали от счастья. Думать, как долго здесь провели отдельные личности, не хотелось. Все были живы, относительно здоровы, и теперь в безопасности. Куда теперь? У подножия горы осталась примерно половина более-менее крепких мужчин и женщин, остальные пошли в деревню. «Идем за ребятами, это каргата еще сучка, боюсь, им понадобится помощь», ответила я и, несмотря на усталость, припустила в сторону леса. Успели мы как раз вовремя. Пораженная Хама стояла на коленях, как и я несколько часов назад. С ужасом я посмотрела на старуху, а потом перевела взгляд на Катару. Девушка плакала, но стояла, не давая ей захватить еще кого-нибудь. Тут пригодились захваченные из пещеры наручники на короткой цепи. «На сей раз мы запрем тебя навсегда», — выплюнул один из мужчин, уводя Хаму. «Моя миссия завершена», — проскрипела старуха, сверкая холодными глазами из-под седой челки. «Катара, теперь ты. А ну заткни варежку». Видя расстройство девочки, я запихнула ей в рот кусочек ткани, добытой в пещере. Но даже это не помогло. Осознавая ужас магии, которую ей передала старуха, девочка сотряслась в рыданиях. Слова в таком случае были излишни, по крайней мере, сейчас. Поэтому я просто обняла ее так крепко и искренне, как только могла. Остальных уговаривать не пришлось, и вот мы уже стоим кучкой, согревая теплом и любовью сбитую с толку Катару. Примечание к части. Ух, следующая часть уже про вторжение. Кто этому счастлив? Я этому счастлив. Кто ждет Зука? Я жду Зука. И тить колотить, его не было целых 5 глав. И вот, наконец, этот маленький холерик появится. Глава 35, или на самом деле мне. На место встречи с объединенными силами мы прибыли за 4 дня до назначенного времени. Необитаемый остров оказался идеальным в плане сбора. Он был необитаем, за исключением коал-овец наряду с свинобразами, его расположение было довольно близко к столице, а также он имел свой естественный порт в виде подковы, укрытый с одной стороны высокой скалой, а с другой – каменными пиками. Идеально, чтобы пройти юрким судам южного племени, не пустив за ними огромные крейсеры в случае чего. Благодаря раннему прибытию, у каждого из нас появилось свободное время, которое можно было с пользой потратить на тренировки, либо банально поспать перед битвой. Я была в числе тех, кого больше волновало первое, правда, таких оказалось меньшинство, ко мне присоединился всего лишь Энг. Сакка несколько раз улетал с острова в города, захватив с собой Тов, чтобы та помогла ему грузить и разгружать снаряжение для Аппы. Юноша увлекся идеей сделать настоящие доспехи Бизону, за что ему огромный плюс, я бы до такого не догадалась. Так, потихоньку, прошли дни перед вторжением. Их размеренность разбавлял только сам аватар, да его ночные кошмары, из-за которых мальчишка не мог не то что спать, просто прилечь для него уже было проблемой. Он вдруг решил, что слабее пещерного кузнечика. Мы пытались его успокаивать разными способами, и йогой, и массажами, и сеансами психотерапии, но из раза в раз он вскакивал ночью с криком и шел бить кусты с деревьями. И дело было не в том, что этим самым он не давал спать и нам. Просто стресс, с которым столкнулся этот неугомонный монах, был словно яд, отравляющий его разум и тело. Если бы все так и продолжилось, он бы замотал сам себя всего лишь за пару дней, даже не дождавшись вторжения. Мальчик просто ломался изнутри, и ничего не могло помочь вновь обрести спокойствие в его душу. Но в ночь перед самым днем черного солнца, мы все же решили, как ему помочь. Пока остальные стригли коралловец, чтобы сделать другу самую удобную в мире кровать, я поспешила собрать душистые травы, растущие в стране огня, и на этом острове в частности. Дикая мята, чабрец, даже душица, все это находилось в изобилии на расстоянии вытянутой руки. Благодаря этим успокаивающим растениям, а также знаниям, я заварила чай, помогающий уснуть. Так проблема была решена, а Анг забылся в долгом сне, не вскочив за ночь ни разу. Это была, несомненно, маленькая победа над страхами монаха, но впереди его ждала еще большая битва, к которой готовился не только он, но и остальные. Вторжение должно было начаться сегодня в обед. Из-за того, что накануне вечером спать мы улеглись рано, встала я раньше всех и была рада такому бесценному подарку, поэтому быстренько скрутила спальный мешок и на цыпочках поскакала на обрыв, с которого прекрасно обозревалась та часть океана, где должны были в скором времени появиться синие паруса наших собратьев по оружию. Заняв самое живописное место, прямо на краю, я свесила ноги вниз. Голые пятки тут же защекотал бушующий у подножия скалы ветер. Уже сегодня я увижу Айра. От этой мысли в животе словно образовалась легкость, захотелось бегать как ненормальная по полю, собирая на штаны репей и другие колючки. Мне ужасно хотелось поделиться с ним многим, крепко-крепко обнять, а потом отстраниться и, улыбнувшись во все 32 зуба, произнести: «Вы видите, кем я стала?» Да, Айра был одним из тех, кто прошел со мной весь путь. Он видел абсолютно все мои взлеты и падения, он был свидетелем того, как я из обычной девушки, с утра до вечера моющей полы в столовой, превратилась в воина. Благодаря старику я многое поняла, а его любовь и теплота засела так глубоко в сердце, что я уже не могла представить себе жизни без нее. Предвкушение встречи уже завладело мной полностью. В голове уже завертелись сценарии того, как это будет. Но ни в одном из вариантов я так и не смогла выразить свои чувства как можно более полно. Выходило что-то вроде: я так скучала или столько времени прошло, но эти банальности уже тошнили. Хотя, кого я обманываю, я же опять расплачусь. Хмыкнув, я прикрыла глаза ладошкой от выглядывающего из-за горизонта яркого диска. Рассвет окрасил сине-фиолетовый остров в нежные розово-желтые тона. А ведь Зука тоже видел весь мой путь. Неужели все действительно будет так, если мы встретимся на поле боя, будем врагами? Не хочу. На самом деле не хочу. Слишком все запутано. Да, он был причастен к убийству Энга. Да, после этого он перешел на сторону Азулы. Но зачем тогда разослал по всем островам народа огня мои портреты? Что еще он хотел мне сказать? Что раскаивается? Или просто решил силой затащить во дворец, сделав прислугой, бред сивой кобылы? Да, он всегда жаловался на нищую жизнь, но я не видела в нем ростков напыщенного садиста, наслаждающегося чужими страданиями. Прикрыв глаза от слепящего солнца, я откинулась назад, на траву. Как удачно, что рядом паслось стадо коал-овец. Схватив одну такую мягкую зверушку, я подложила ее под голову. А ведь я хочу его увидеть, очень сильно. Посмотреть на него так же, как и в первую нашу встречу, когда Эйра сообщил мне, что он принц, неверяще и восхищенно. Но, как ни прискорбно, это все, чего я хотела. И хоть душа рвалась от таких мыслей, я упрямо игнорировала позыв сердца о чем-то большем. Поезд ушел, а вместе с ним и исчезло мое доверие к этому человеку. Флот Хакоды прибыл буквально через полчаса после того, как остальные продрали глаза после сна. Прикрываясь искусственным туманом, 5 судов с синими парусами встали у причалов, созданных с помощью магии земли. Первыми на землю сошел вождь племени, за ним тенью следовал Бата, несменная правая рука и просто лучший друг. Катара и Сакка тут же бросились встречать отца после разлуки. Поприветствовав мужчин кивком, я отошла и, сцепив руки за спиной, со стороны наблюдала за прибывшими на подмогу воинами. Несколько лесных чудиков с листьями вместо трусов, старые знакомые маги земли Тов, как я поняла с ее возмущенных слов, несколько давних знакомых Катары, а также странный изобретатель с подпаленными бровями. Что сказать? Компания колоритная и довольно-таки разношерстная. Объединяла их, пожалуй, только полная уверенность в своем праве драться сегодня за свободу всего мира. Пока прибывшие встречали своих знакомых после долгой разлуки, у меня выдался шанс немного понаблюдать за теми, кого Сакка выбрал в качестве опорной силы. Глуповатые на вид жители болотного племени воды привлекли мое внимание в первый раз, и сейчас я не могла оторвать взгляд от них. И нет, не потому, что они были голыми. «Здравствуй, прекрасная дама», — поприветствовал меня Хью, их, так называемый, духовный наставник, а по-простому, предводитель. «Приветствую», — сделал реверанс я, очарованная детской простотой этого мужичка, ни на секунду не сомневаясь, что он явно грознее, чем хочет казаться. Немного пообщавшись с ним и узнав определенно нужные сведения о том, что смерть и время, всего лишь иллюзия, удалилась, предварительно согласившись как-нибудь заскочить к ним на болото исключительно в познавательных целях. А что, веселые и дружелюбные ребята, так почему бы не посетить? Дальше я наткнулась на глыбу Египта. Точнее, это они на меня наткнулись, по неосторожности толкнув прямо в спину, отчего я повалилась вперед. Гиппа извиняется, огромный толстячок, напоминающий настоящего гиппопотама с 4 зубами, опять же, как и у гиппопотамов, бесцеремонно поднял меня над землей, схватив за подмышки. Гиппа иногда бывает такой неуклюжий. «Хорошо, Гиппа, я прощаю, только поставь меня на землю». Толстяк улыбнулся всеми 4 зубами и выполнил просьбу. Так я познакомилась с прошлыми соперниками Тов. Ребятки тоже сильные, но, опять же, что один, что второй своим поведением больше напоминали детей. А их манера говорить о себе в третьем лице, это что, фишка такая? От этих личностей меня неожиданно спас тот самый изобретатель со смешной прической. Имя у него, кстати, еще смешнее, механист. Но не суть, этот дедок ворвался в наш мило беседующий треугольник словно ураган, несущий хаос и разрушение. «Приветствую, ты ведь Кая, верно?» «Да, это я», немного опешив от такой энергичности, ответила я. «Сакка многое о тебе рассказывал. Скажи, не могла бы ты поделиться некоторыми своими знаниями?» «А, ну конечно, чем смогу, помогу», улыбнулась я, втихую радуясь, что удалось улизнуть от друзей Тов. «Ну, напрягают они меня, что поделать?» Общаться с механистом было куда приятнее, и хотя я не понимала и половины из научных терминов, что он употреблял в речи, сразу нашла с ним общий язык. К сожалению, я не помнила и больше половины того, что рассказывала Сакке, а тем более могла объяснить это только как древний человек. Но механист не расстроился этой новости и поблагодарил за старание горсткой конфет. И, кстати, арахисовый взрыв был просто бомбический. Я заговорщически подмигнула Тиа, сыну механиста. Тот заулыбался в ответ, пока оглядывала лагерь в поисках новой жертвы, приметила мелькнувшего рядом Сакку. Молодого воина нервно потряхивало, а сам он что-то бормотал себе под нос, будто в лихорадке. Он даже не заметил, как прошел рядом, теребя в руках планы по вторжению. «Сакка, я обратила его внимание на себя. Все нормально, выступать уже через 10 минут», тут же признался он, Я немного волнуюсь. Ха, немного, это еще слабо сказано. Сакка, уже более уверенно повторила я. Чего ты так боишься? Все будут смотреть на меня. Отец будет смотреть. Что, если я облажаюсь? Выдохнул юноша, всплескивая руками, тем самым роняя карты. Когда я впервые тебя увидела, признаюсь честно, я подумала, ну что за идиот. Со вздохом произнесла я, помогая юноше собрать упавшие на землю. Казалось, ты был тем еще глупым растяпой, но сейчас, Сакка, я смотрю на тебя и вижу настоящего лидера, ведущего за собой целую армию, пусть даже и небольшую. Ты придумал план вторжения, ты разработал чертежи подводных лодок, ты – опора этой команды, самая прочная ее основа. И после этого ты говоришь, что боишься выступать. Это выступать должно тебя бояться, дурилка, смешливо добавила я. Ты правда так считаешь? Принимая чертежи, изумился Сакка. Мы все так считаем. Пихнув юношу в бок, потрепала его по голове и ушла, оставив того наедине с мыслями. Проходя сквозь неровные кучки, образовавшиеся по интересам, у одного из причалов заметила Тов, сидящую на теплых от солнца камнях, явно приунывшую. Что ж, не в мою смену, девочка. Тов, позвала ее я. Что? Тут же отозвалась она, не пошевелившись. Ты в порядке? Да, быстрее, чем следовало, выдала маг земли. Ладно, не стала давить я, решив оставить ее в покое. В конце концов, она может просто сосредотачиваться перед вторжением. Вообще-то, заставила меня обернуться девочка, есть кое-что, что меня тревожит. Я вся во внимании. Я думала о родителях. Получили ли они мое письмо, смогли ли найти в себе силы простить меня за побег, ведь это может быть последнее, что я им отправила. Пряча лицо за густой челкой, маг земли говорила тихо и уныло смотрела точно вниз, скрывая от других свое подавленное состояние. Тов, я присела на корточки, чтобы быть на одном уровне с ней, и одним ловким движением заправила мешающую прядь ей за ухо. Я уверена, что твои родители не только тебя простили, но и с нетерпением ждут твоего возвращения. Тов молчала, внимательно слушая. Знаешь что, после победы, я бы очень хотела съездить к тебе домой и познакомиться с людьми, что сделали из тебя ту, что сейчас сидит напротив. Смелую, красивую, уверенную в себе личность. Ты ведь пригласишь меня, что, конечно, кивнула опомнившаяся Тов. Помедлив, добавила, спасибо тебе. Увидев расцветшую улыбку на губах мага, я удовлетворительно кивнула сама себе и встала, осматриваясь. Пока мы разговаривали, посреди пляжа уже возвели импровизированную сцену, вокруг которой потихоньку образовывались ровные ряды солдат. Начало собрания уже скоро. Следуя к сцене, я заняла возле нее место, предназначенное для самого вождя, а также для аватара и членов его команды. Это было безусловно почетно, сидеть здесь, но также выделяло нас среди остальных каким-то особенным ареалом. Мы должны были быть примером для всех, а значит, никаких промахов. Через некоторое время ко мне присоединилась Катара. Маг воды выглядела довольно задумчиво, а ее обычно голубые глаза сейчас были полны неопределенности. Катара, поинтересовалась я, вглядываясь в ее лицо, что-то случилось? А, не сразу ответила она, что, все хорошо? Да-да, просто, это война, не могу поверить, что все мучения скоро закончатся. Да, согласно кивнула я, сложив руки на груди. Заметив встревоженный взгляд девочки, направленный на Сакку и отца, в данный момент беседующих рядом со сценой, продолжила, Катара, с ними все будет хорошо, я знаю, но у меня страшное предчувствие, будто бы все может пойти не так, я не хочу их терять, никого из вас, и ты не потеряешь, мы все будем рядом, когда этот ужас кончится, а потом рванем в Галинь. Приглашение у Тов я уже выпросила, Катара слабо улыбнулась, можно будет отправиться на туманное болото, с места я помахал Хью, тот мигом помахал в ответ с задних рядов, а потом мы обязательно наведаемся к вам в деревню, кто бы знал, как я хочу покататься на пингвинах, мечтательно прикрыла глаза я, хорошо, кивнула мне маг воды, если ты так хочешь, мы покажем тебе свою родину. Тем временем воины уже окончательно расселись, места слева от меня заняли Тоф и Катара, справа Анг, Хакода и Сакка. Наклонившись назад, не без труда дотянулась до последнего, в немом вопросе уставившись на него. Юноша показал мне большой палец за спиной своего отца, отчего Хакода хмуро на него зыркнул. «Твой час, Сакка», — наклонился вождь к сыну. Потом более мягко добавил, «Ты справишься». Юноша глубоко вдохнул, собираясь с мыслями, затем встал и зашагал на сцену. Мы с любопытством наблюдали за тем, как он вешает карты на деревянную доску. В момент его первого слова на пляже было тихо, казалось, даже волны замерли, не издавая ни звука. Такая тишина взволновала меня, ведь по себе я знала, что она в себе несет куда большее давление, чем перешептывание. К удивлению, хоть у Сокки и тряслись ноги, а движения стали более резкими и неестественными, он смог начать уверенно. Выглядело это, конечно, забавно. Что плохо, солдаты, видимо, не считали парнишку достойным своего внимания. Они все думали, что выступать будет Хакода, а посему лишь недоуменно переглядывались на стоящего на сцене и пожимали плечами. Вождь тоже это заметил и недовольно нахмурился. Да, Сокка младше, и опыта у него всего ничего по сравнению с собравшимися здесь воинами, но это вовсе не значит, что он глупее. Краем глаза увидев, что мужчина собирается встать, чтобы прервать потуги сына, я, несмотря на преграду в виде Энга, схватила его сзади за кофту и потянула обратно. «Дайте ему шанс», – прошептала я. Помедлив, Хакода кивнул, сев назад. Вопреки опасениям вождя, с каждым словом, с каждым предложением молодой воин становился все более уверен в себе. Не было запинок, даже оговорок становилось все меньше. Я немного наклонилась вперед, украдкой глянув на Хакоду. Его вытянутое от удивления лицо говорило о многом. Я даже пожалела, что рядом не оказалось фотоаппарата, такой кадр пропадает. Вернувшись на место, гордо выпрямилась, с усмешкой оглядывая бывалых воинов. Все без исключения переключили свои взоры на юношу. Если все пройдет хорошо, уже после черного солнца столица нации огня уже будет нашей. Мы освободим мир от гнета врагов. Так давайте же восстанем и выложим сегодня все силы. Ради друзей, ради семьи, ради любви. Последние слова Сокка буквально кричал, подняв высоко вверх свой меч. Да, закричала ему в унисон наша четверка, подскакивая с мест. Ура! Скандировали ряды солдат, поддерживая все вышесказанные слова. Сокка неверяще смотрел вперед, будто бы только что очнулся ото сна. Он медленно опустил вниз оружие, поворачиваясь к нам. Хакода сидел гордый, как орел, всем своим видом показывая, мол, да, это мой сын. Когда Хай сошел на нет, мужчина отдал приказ готовиться к отплытию. Воодушевленные тут же начали собирать вещи и делиться на 5 групп. Мне досталось плыть вместе со своей командой, плюс маги из болотного племени и несколько магов земли. Так как наше судно по сути ведущее, времени на переодевание мне дали очень мало. Присев на камень, я достала из сумки щитки на ноги и принялась крепить их за ремни. Из-за некоторых обстоятельств, сделать это сразу было непросто, но я справилась в рекордно короткий срок и встала. Защита была легкой, но прочной, все как по заказу. А еще щитки были длинными, и защищали даже колени. Дальше шли наручи. Достав один, я сунула руку в ткань и натянула ее до локтя. Ремешки здесь были не такие широкие, и засунуть хотя бы один из них в дырку было сродни апокалипсису. Так я промучилась минуту, пока мои старания не заметил проходящий мимо Хакода. «Помощь?» – доброжелательно спросил он с легкой улыбкой. «Нет», – я спрятала руки за спиной, пока вождь не увидел проблему. «Я сама. Что-то не так?» Я молча смерила взглядом мужчину, гадая про себя. Поняв, что времени и так мало, я вытянула перед собой руки. И так с самого утра, со вздохом произнесла я, кивая на дрожащие кисти. Складывалось впечатление, что я весь прошлый день беспробудно пила, либо таскала очень тяжелые мешки, вот так сильно они тряслись. Это ничего, с пониманием отнесся к моей проблеме вождь, помогая застегнуть наруч на правой руке. Ты же первый раз сражаешься, война все это время обходила меня стороной. Призналась я, и все же, сегодня я видел, как ты подбадривала многих. Я делала это, потому что на самом деле мне очень страшно. Пыталась как-то успокоить себя, неопределенно кивнула я, меняя руку, чтобы никак это сказать не впасть в отчаяние. Хакода внимательно слушал, не смея перебивать. Но знаете, слабость сейчас непозволительная роскошь. Я обязана справиться, чтобы остальные справились. Уверенно закончила я, сжав руки в кулаки и с вызовом посмотрев на мужчину. «Ты очень сильная девушка, к тому же храбрая», вождь одобрительно похлопал меня по плечам. «Уверен, ты справишься с любым препятствием, возникшим у тебя на пути. Отец, отплываем», помахал нам с корабля Сокка. «Идем». На борту уже все было готово к отплытию, поэтому, как только мы ступили на палубу, был отдан короткий приказ, и суда один за одним покинули порт, выстроившись словно косяк журавлей. Первым препятствием на пути оказались великие врата Азулана. Дед оказался намного мудрее своего сынка, а посему огроменная статуя, будто стоящая прямо на воде, не была полуголой. Разница поколений, подумалось мне. Однако кроме статуи, величественно раскинувшей руки, больше не было видно ничего. Одинокий каменный силуэт слабо тянул название врат, однако что-то подсказывало мне, что все не так просто. «Катара, создайте с болотным племенем прикрытие», — отдал приказ Хакода, — «будьте готовы». Я почему-то напряглась, хотя и не видела вокруг вообще никакой опасности. На горизонте не было вражеского флота черных крейсеров, нас не встречали даже патрульные. Взглянув на вождя, я выдохнула. «Доставить нас на ту сторону, его задача сейчас, а лишней нервотрепкой я себе лучше не сделаю». Туман мягко укрыл 5 судов от лишних глаз. Кстати, нас он также лишил какого-либо шанса разглядеть что-нибудь дальше своего носа. Двигаясь вперед просто по прямой, мы вдруг услышали звуки сирен. Туман тут же рассосался, в нем нужды уже не было. Впереди, закрывая нам проход, начала натягиваться толстая сетка, которую при желании вообще-то можно было бы и протаранить. Только не с нашими маленькими судами, поэтому мы быстренько ретировались на нижнюю палубу, откуда спустились на подводную лодку, оставив одинокие суда на растерзание врагам. Сама подводная лодка была довольно простецкая и состояла всего лишь из 2 помещений. Рубка, где сейчас находились мы, и отсек для магов воды, передвигающих махину сквозь водные просторы. Скорость этого средства передвижения была небольшой, но нам и не надо было плыть далеко. По заверениям механиста воздуха нам хватит, и всплыть придется только один раз. От предвкушения у меня задрожали ноги. Я не обращала внимания на тоф, которую слишком укачала от непривычности, не смотрела в большие панорамные окна, открывающие виды на морское дно. Когда мы всплывем, аватар Анг должен будет отделиться от основной части команды и направиться прямиком в кальдеру, минуя опасный портовый город и Королевскую площадь, где пройдут основные военные действия. Я по плану отправлюсь с ним. Прижав плотнее ноги к груди, я опустила голову на колени, прикрыв глаза. Даже держа руки в напряжении, я все еще чувствовала, как их потряхивает. Как бы во время битвы мне это боком не вышло. Прокручивая в мыслях план дальнейших действий, я вторила раз за разом. Приземляемся у дворца, затем вдвоем входим туда и разделяемся. Я как можно быстрее и незаметнее прохожу его насквозь, ищу вход в сад. Там по обстоятельствам нахожу выход, ведущий в сторону тюремных башен. Спасаю Айра. С последним проблем больше всего. Не было известно ни размер темницы, ни ее расположение, ни количество охраны. Вообще вслепую пойду туда, где меня ждет большая жопа. Самое главное, это пробиться внутрь, а там может и Айра чем поможет. Черт, как он поможет, если магией не будет владеть. Твою мать. От раздумий меня отвлекла Тов. Девочка так обрадовалась, что мы, наконец, остановились, и на выход понеслась почти первая, при этом чуть задев меня, с неудовольствием отметив, что за это краткое время я успела немного прикорнуть. Я отняла налитую тяжестью голову, ощущая на лбу красную метку от щитка. Блеск. Потирая покрасневшее место, подняла с пола планер, который я сняла, чтобы удобнее было сидеть, и, крутанув его в руке, закрепила на спине. Пошатываясь, хотела уже выйти из рубки, как меня остановил механист. Чуть не забыл, стукнув себя по лбу так, что монок и чуть не вылетел, безумный изобретатель снял с пояса небольшую сумочку. «Что это?» «Бомбы. Сакка попросил сделать для тебя парочку». «А, точно, теперь по лбу стукнула себя уже я, спасибо». Поправив пояс, к которому теперь кроме бляшки были прикреплены 2 небольших шарика, я помахала на прощание всем в рубке. Шариками были так называемые дымовухи для того, чтобы Ангу было проще найти меня в кальдере. Нужно было всего лишь нажать небольшую кнопочку, бросить их как можно выше, и все они взрывались с негромким хлопком, образуя возле себя облако. Это на случай, если что-то пойдет не так. Подойдя к входному люку, пропустила уже спускающийся экипаж после небольшой передышки. За ними следом внизу оказались Тоф и Сакка. «Ты где была?» Пропустила обнимашки. Осведомила меня девочка, сложив руки на груди. «Мы можем нагнать», парировала я, внезапно обняв друзей так крепко-крепко, как только могла. «Пожалуйста, будьте осторожны, тебя тоже касается», усмехнулся юноша. Нехотя я отпустила ребят и залезла по лесенке наверх. Высунув голову из люка, тут же сощурилась. Свет солнца после полумрака помещения оказался слишком резок, а поток соленого влажного воздуха встретил меня прямо в лицо, отчего на губах остался неприятный привкус. Привыкнув, наконец, к внешнему миру, я обратила внимание на корпус, омываемый водами океана, и опешила. Анка и Катара целовались. Я так и замерла с открытым ртом, пока вдруг не опомнилась и пригнулась, прячась в люке. Сердце заколотилось то ли от удивления, то ли от смущения. Выждав пару секунд, я ударила щитком на ноге об лестницу, а потом еще и громко потопала. Надеюсь, двое услышали намек. Вынырнув из укрытия, поняла, что да, услышали. Я готова. Подойдя к смущенным ребятам, я вела себя как можно более непринужденно. Тогда запрыгивай. Аанг раскрыл новенький планер и взлетел, делая в воздухе круг. Удачи, Катара. Махнула я. Монах тем временем боком пролетел мимо, давая мне возможность зацепиться за его планер сверху. И вам удачи. Услышала я в ответ. Набрав в легкие побольше воздуха, аватар выдохнул мощный поток ветра, поднявший нас двоих высоко в небо. Планер однозначно не был приспособлен для таких экстремальных полетов, но держался он на удивление отлично, с честью неся на себе тяжелый груз. Обогнув столицу страны огня, мы оставили позади передовую. Наша цель – подобраться к кратеру с безопасной стороны так, чтобы никто не заметил. Подъем мы совершили по северному склону, так что по карте должны были оказаться прямиком над самым крупным озером Кальдеры. Аватар играючи лавировал между скалами и каменными наростами, отчего меня то и дело трясло из стороны в сторону. Пожаловаться я не могла, мало ли какая мошка в рот залетит, так что лучше молчать. Как и ожидалось, память не подвела, еще бы, столько бессонных ночей на изучение карты было потрачено. Найдя более-менее устойчивый отвес, Аанг подал мне сигнал приготовиться. Пролетая над точкой временной высадки, я отцепилась от деревянных ручек и скатилась вниз. Рядом через миг приземлился аватар. «Ну, как ты? Могло быть и хуже», — хмыкнула я. «Итак, осмотрим поле действия. Внизу, прямо под нами, располагался уже знакомый мне по картам город. Выглядел он куда лучше, да кого я обманываю, выглядел он просто великолепно, чем на типографских бумагах. Зеленый, с красными вкраплениями крыш отдельных домов, с голубыми озерами и высокими башнями, просторной площадью и величественным дворцом прямиком посреди огроменного цветущего сада. Присев на одно колено для большей устойчивости, ветер тут был приятный, теплый, но сильный. Я оглядела улочки, вьющиеся по всей территории. Странно, неужели я и правда посадила зрение настолько, что даже людей теперь рассмотреть не могу? Потерев глаза, вновь уставилась на город, и вновь ничего не увидела. Подняв непонимающий взгляд, встретилась с таким же удивлением. «Давай, летим дальше!» Серьезным тоном позвал меня монах, не отрывая внимательного взгляда от дворца. Паря над пустынными улочками и такими же с виду пустынными домами, я думала лишь об одном. И, кажется, Аанг разделял мои далеко не радужные мысли на этот счет. Нет, мне не показалось, в Кальдере не было никого от слова совсем. И, вроде как, это должно было облегчить нам задачу, но нифига это не так. Куда можно было деть всех людей с такой большой территории? Неужто они знали о вторжении? Нет, быть не может. Никто из нас не мог проболтаться, тогда как, или это просто элементарная предусмотрительность? Больше похоже на то. Черт, если так, они могли также эвакуировать и тюрьму. Ровные ряды красных крыш кончились, и мы мягко приземлились у входа во дворец. Поднявшись по каскадной лестнице, уставленной золотыми чашами по бокам, я, открыв рот, наблюдала воистину типично китайский стиль строения. Врата, ведущие внутрь, были тяжелыми, а украшала их бросающаяся в глаза эмблема страны огня. С первого раза можно было подумать, что их невозможно отворить одному человеку, но Аанг смог сделать это одним точным сильным ударом воздуха. Внутри нас ждало просторное помещение, выстланное дорогим красным ковром, зеленые каменные колонны, которых словно змеи опутывали золотые прутья, а также темнота и полнейшее отсутствие кого-либо. Грохот открытых врат еще какое-то время блуждал эхом между колоннами, пока вовсе не затих. Так, взяла себя в руки я, план не меняем. Возможно, Азей может быть где-то здесь. Даже не знаю, ты сама видела, на улице ни души, засомневался аватар, покрепче перехватывая древко планера. Даже если так, принялась рассуждать я, Кальдера является своего рода городом для знати, То есть все эвакуированные отсюда люди без сомнения богачи и приближенные лорда. Увести такое количество людей незаметно просто невозможно. Думаешь, они здесь? Да, кивнула я, осматривая площадь за спиной. У нас еще есть время. Идем, раз так, проверим все вместе. Длинные запутанные коридоры тянулись направо, налево и прямо. Заблудиться среди этих лабиринтов было расплюнуть, но вместе с Ангом мы продвигались вперед, запоминая каждый уголок сей обители. Мы шли тихо, но быстро, готовые к внезапному нападению в любую секунду. Чисто интуитивно искали тронный зал, не сворачивая с самого широкого и богато украшенного коридора. И не прогадали, после отрезка с вывешенными на стене портретами хозяев народа огня, еле сдержалась, чтобы не нарисовать трем последним черные угольные усища и фингалы, показался проем, завешенный тяжелой плотной тканью с эмблемой. Аккуратно подойдя к входу, мы прислушались, а затем заглянули за занавес. Ничего. Кажется, ты оказалась права, черт. Аватар в сердцах откинул планер. Еще не все потеряно. Я подняла летательный аппарат и достала из внутреннего кармана санцимер. До затмения еще 25 минут. Лети, Затов. Я понял. Кратер огромен, наверняка в нем полно места для секретного бункера. Но все, что у нас есть, это предположение, и не более. Послушай, я понимаю, ты боишься, но в наших силах сейчас все исправить. Главное, не сдаваться. Для пущей убедительности хорошенько тряхнула монаха за плечи, приводя того в чувство. Это подействовало, и аватар забрал планер, благодарно кивнув. Тогда, не будем терять времени. Аанг взял меня за руку и потащил за собой на выход из зала. Вырвав кисти с крепкой хватки, я остановилась. Лети один, я еще не проверила тюрьму. Там тоже может быть пусто. Может быть, легко согласилась я, а может и нет. Ладно. Поняв, что время поджимает, Аанг согласился. Встретимся после. Позже, блуждая по коридорам в одиночестве, наткнулась на огромный арочный выход к террасе. Зайдя на нависающий над садом балкон, осмотрелась. Да, зеленый ковер с торчащими тут и там шапками деревьев, огибающий вокруг все дворцовые поместья, был просто огромен. Пройти через него, самый прямой и, следовательно, короткий путь на ту сторону. Уверена, там, как и в остальных частях города, нет ни души, значит, бояться нечего. Перемахнув через небольшое заграждение, спрыгнула прямо вниз на каменную дорожку. Благо, высота относительно небольшая, а приземлиться на одно колено оказалось не так больно, удар на себя принял щиток. Сад, как я рассмотрела свысока, оказался поделен высоченным каменным забором на секции, и сейчас я была на самом ее краю. Помня расположение следующей арки, ведущей в сторону тюремных башен, направилась туда, попутно разглядывая окружение. По левую руку находилась еще одна длинная, покрытая крышей терраса, соединяющая разные коридоры. Один взгляд на нее пробудил в душе что-то неприятное. Как будто да нет, этого не может быть. Но к террасе прибавился еще и фонтан, цветком расцветающий посреди, а рядом с ним – раскидистый дуб. Это место, почему у меня такое чувство, будто я уже бывала здесь. Продолжая идти вперед по мягкой траве, я спустилась по покрытой мхом лестнице, с любопытством разглядывая небольшие кормушки для птиц, аккуратные беседки и домики с красными крышами, спрятанные в густых разнообразных цветниках. В глазах рябило от такого резко выделяющегося рассадника. Тут и там находили себе место камни, большие или маленькие, они были сложены в понятные только их творцу сооружения. Припомнив, что такой ахинеей страдал Сакков в так называемом саду камней у Пиандаа, поняла, откуда ноги растут. Пройдя по дугообразному декоративному мостику, возвышающемуся над тоненьким ручейком, направилась в следующую секцию, наполненную благоухающими плодоносящими деревьями. Свежий фруктовый запах вскружил голову и разыграл аппетит. Были тут и знакомые мне яблони, и заросли сиреневых ягод, а также кусты камелии. Проходя под деревом, задела головой ветку, за что сразу поплатилась упавшим на макушку красным яблоком. Подняв он из земли, повертела в руках и откусила кусочек. Сладкие. Пожалуй, возьму его с собой, а то живот от голода крутит с самого утра. Поднеся плод к губам, уже хотела его откусить, как вдруг почувствовала покалывание на макушке. Не теряя ни секунды, сделала кувырок вперед, уходя от удара, затем быстро развернулась и замерла на месте как хищник, готовый в любую минуту ответить на опасность. Как же глупо я почувствовала себя в тот момент, когда вместо противника увидела маленькую сумчатую летягу. «Сатанюга, ты, что ли?» Вскинула брови я, на коленях подползая к животинке. И правда он, малыш, хотел спикировать на голову хозяйки. Подняв с земли летягу, я отряхнула ее от листочков и налипших травинок. Сам малыш потряс головой, тряхнул хвостом, который, кажется, стал немного длиннее, и, цепляясь коготками за одежду и волосы, вскарабкался на свое излюбленное место, на голову. Когда первый шок прошел, я таки соизволила погладить короткую шерстку сатаны, на что он сам пару раз муркнул, и вскоре заснул. Неужели Зука привез его с собой из Басингсе? Зачем? Малыш ему никогда особо не нравился. Но ведь не сам же он нашел дорогу сюда. Поджав губы, подняла укатившееся во время маневра яблоко. Не буду об этом думать, просто нет смысла. Ну, взял и взял. Может, малыш просто проследовал за Зука без его ведома. Все может быть. Арка в самую последнюю секцию выделялась своей богато украшенной многоярусной крышей. Естественно, красной. Кусая яблоко, я прошла предпоследнюю стену, отделяющую меня от цели, да так и замерла, не в силах сделать хотя бы еще один шаг. Вспомнила это место, этот сад мой сон, картинки, которые рисовало мое воображение близ руин деревни Тузин, рассказы Зука о его матери, этот бонсай, под которым он и она любили проводить время вместе, этот огражденный камешками пруд с утка-черепахами, эти теплые воспоминания. Очарованная, я зашагала к дереву, огибая по дорожке небольшую беседку. В руке все еще болталось яблоко, о существовании которого я благополучно забыла. Опустившись на колени возле пруда, облокотилась руками в землю и посмотрела на свое отражение. Падающие с бонсая листья тревожили водную гладь, отчего мое лицо нещадно рябило. Но даже так на секунду я успела поймать растерянный взгляд своих карих глаз. Неужели я действительно нашла это место случайно? Могла бы пойти другим путем, но нет, выбрала именно этот. По времени, у меня в запасе было буквально пара минуточек. Выпрямившись, я поднесла к губам яблоко и, откусив маленький кусочек, кинула в воду. Ломтик поплыл, сверкая на солнце красным отливом. Через секунду декоративные камыши зашевелились, и оттуда выглянула мохнатая голова взрослой утка-черепахи. Затаив дыхание, смотрела, как она выплывает из зарослей, ведя за собой непосед детишек. Опомнившись, я откусила еще 5 кусочков, каждому по одному, и кинула в воду. Малыши тут же закопошились, ловя угощение. С сожалением встав, я проводила взглядом скрывшихся в убежище черепашек. Долг зовет, у меня просто нет возможности сидеть здесь еще дольше. Развернувшись, краем глаза заметила темное пятно там, где сама стояла пару минут назад. Под аркой, метрах в 200 от меня, находился неизвестный человек в длинных одеждах. Издали он был похож на священника или старика с горбом, но, приглядевшись, я увидела, что это никакой не горб, а просто-напросто сумка. «Кто ты?» — угрожающе спросила я, принимая стойку. Сатана, закопошившийся от резкого движения, вскочил на голове Аки-суслик. Неизвестный, тем временем, не спешил отвечать. Он хотел подойти ближе, но, увидев мое недружелюбное к нему расположение, остановился уже в 100 метрах. Задергав носиком, летяга подпрыгнула и спикировала так далеко, как могла с высоты моего роста, а остаток расстояния тупо добежала, взобравшись на руки к незнакомцу. «Не такой уж это незнакомец, кажись, Зука», — выдохнула я, — «можешь не прятаться. Или тебе стыдно?» Парень на секунду замер, но потом опустил зверька и скинул капюшон. Знакомое бледное лицо обрамляли черные волосы, теперь доходящие чуть ли не до подбородка. Взгляд, направленный куда-то чуть выше моих глаз. «Привет», — только и произнес принц, как-то неловко махнув рукой. «И все? Ну ладно, привет, и пока». Покачала головой я, сложив руки на груди. Дать отворот-поворот парню оказалось куда легче. И пусть на душе, как и ожидалось, скребли кошки, я справилась. И продолжать диалог дальше не была намерена. Жаль, Зука был против этой позиции. «Я увидел тебя там, в зале. Ты была с аватаром. Что ж тогда не подошел? Или боишься? Не волнуйся, Аанг не такой, как ты. Он умеет прощать». Выплюнула я, чувствуя подступающее раздражение. «Я хотел извиниться». «Так почему не извинился?» — взорвалась я. «Или мне передать Ангу на словах о том, как ты сожалеешь о том, что чуть не убил его, извиниться перед тобой?» — невозмутимо продолжил парень, найдя в себе силы посмотреть мне в глаза. От этого пронизывающего света золота внутри все сжалось. Я не выдержала, отвела взгляд первая. «Не стоит. Я уже давно тебя простила, но если ты думаешь, что это что-то меняет, забудь. Мне стало не по себе. Мне не нравилось, что Зука просит прощения и ведет себя так покладисто. Это сбивало, нервировало. Он не должен быть таким спокойным. Я знаю, что совершил большую глупость, и теперь собираюсь все исправить. Да, и как же, я помогу Эангу освоить магию огня. Что? Опешила я, неверяще уставившись на парня. Не знаю даже, что меня удивило больше, его заявление, или то, что он впервые в жизни назвал монаха по имени. Ты себя вообще слышишь? Осмелев, парень подошел ближе. Не двигаясь, я ждала, какова будет его следующая попытка. Неужели он сам не понимает, насколько дико звучит его план после всего? Я не смею больше испытывать твое терпение, не делая резких движений, дабы не напугать. Зука плавно подошел на расстояние вытянутой руки. Прошу лишь поверить мне в последний раз. Открыв рот, я с сожалением его закрыла. Было паршиво. Я растерянно глядела то на парня, то на носки своих ботинок. Во мне боролись два сильных противоречивых чувства. С одной стороны всепрощающая натура, твердившая об еще одном шансе для него, с другой же, ответственности страх за Анга, за безопасность всей команды, кричащая тебе что, мало было? Неожиданно принц двумя пальцами поднял мой подбородок. С каких это пор он стал выше меня? Затаив дыхание, я смотрела, как парень медленно наклоняется. Зажмурив глаза, я застыла, не в силах отпрянуть. На губах я уже чувствовала теплое дыхание, как разум вдруг проснулся, отрезвляюще напоминая, какого фига я творю. Очнувшись, я в последний момент успела накрыть рукой его губы, отстраняя от себя. Больше всего на свете я бы хотела тебе поверить, призналась я, чувствуя на губах горький привкус правды, но не могу. Зука, я правда не могу. Не ожидав услышать такого ответа, принц застыл. Это было сродни приговору, и я только что собственноручно опустила рычаг гильотины. Проглотив ком, подступающий к горлу, я с ужасом увидела, как на землю ложится тень, затмение. Я пришла сюда только ради Айра. Его тоже эвакуировали, с трудом выговаривая слова, спросила я. Дядя, отступив от меня на шаг, принц растерялся. Да, но я собирался ему помочь. Айра будет учить Анга магии огня. Ты опоздал, раньше надо было думать. Не смея больше задерживаться, я выбежала из сада, то и дело поднимая взгляд в небо. Как я могла не заметить, затмение длится всего пару минут, за это время я уж точно никак не успею. Миновав площадь, я остановилась. На подступе к башням уже нарисовались солдаты. Их было человек 5, пока без магии. Раздосадованно топнув ногой, я сжала кулаки. Победить их не составило большого труда, но отняло у ему времени. К тому моменту, как последний солдат без сознания свалился на землю, солнце уже вовсю сияло, даруя нам свет, а народу огня их магию. Тяжело дыша, я вытерла рассеченную щеку и проступивший пот, стекающий по лицу. Земля под ногами задрожала, и на площадь въехали танки в сопровождении магов и воинов племени Воды. Смотря на их измученные, но уверенные лица, мне полегчало. Кая позвала меня Катара. Рядом с ней находился Хакода, кажется, он был ранен. Вы справились, с облегчением выдохнула я. Хоть кто-то же должен был сегодня не облажаться. Где Садка? С Ангом и Тов. Затмение уже прошло, но они еще не вернулись. Дай им время, успокоила мага я, а мне еще надо. Договорить я не смогла. Поднявшиеся из-за дворца ровный ряд воздушных шаров наравне с дирижаблями, заполоняющими собой небо, заставил солдат уставиться наверх. Это была ловушка. Город не просто эвакуировали, это было спланированное мероприятие с целью уничтожить нас, захватчиков, вознамерившихся напасть на нацию в день ее полной беззащитности. Нам надо уходить, надо бежать, пока они нас не перебили. Услышала я чей-то голос одного из наших. На фоне вражеских машин материализовалась рыжая точка, приближающаяся все ближе. Это без сомнения было ПА, на борту которого в целости и сохранности прибыли Анг, Тоф и Садка. Подтвердив мои опасения, Садка собрал остатки войск и начал уводить их назад, к порту. Дабы выиграть нам время, Анг и Катара взмыли в небо. Заменив Катару, я помогала идти Хакоде. Пряча глаза, полные слез, упрямо тащила мужчину вниз по склону, подавляя в себе мысли вернуться назад и пробраться в башню. Это безрассудство, даже мне это понятно. Если полезу в это пекло одна, подставлю ребят своим эгоизмом. Вы нужны мне, Айра, но в этот раз я отступлю. На полпути дирижабли нас нагнали, и только благодаря Тов, укрывший группу от бомб, Мы в полном составе дождались Аватара и Катару. Ребята уничтожили столько шаров, сколько смогли, но даже этого оказалось мало. Дирижабли медленно, но верно достигли порта, где разбомбили наши подводные лодки, отрезая путь назад. К сожалению, силы в этой битве были неравны. Исход ее был понятен всем, но только Хакода смог произнести это вслух. Сердце разрывалось на части, когда он сказал собрать детей и вместе с ними улетать как можно дальше, оставляя старших на верную смерть. Мы проиграли. Некоторые даже несколько раз проиграли. Я лично проебалась по всем фронтам, но ради остальных снова надела маску, скрывающую боль и обиду. Дальше нас ждала неизвестность, и чтобы держаться на плаву, придется терпеть. Глава 36, или бабья дурость. Укрыться в западном храме воздуха было отличной идеей. Он был изолирован от внешнего мира и мог стать прекрасным укрытием для небольшой паузы в событиях. Буквально за день с небольшим мы преодолели океан и оказались на отстраненном архипелаге воздушных кочевников. Горная цепь, находящаяся к северу от столицы народа огня, встретила уставших путников опасной преградой в виде высоченных пиков, глубочайших обрывов и сильнейших ветров. Подобраться к храму было непростой задачкой, нас трясло и кидало из стороны в сторону. Чтобы не вылететь из седла, пришлось мертвой хваткой обвить деревянные ручки. Под боком я чувствовала, как Дюк дрожит, прижимая к голове свой шлем. Прижав восьмилетнего мальчишку к себе, я зажмурилась от летящих в лицо листьев и каменной крошки. Обполовировал между скалами, и в какой-то момент порядком уставший бизон не смог войти в поворот, с размаху врезавшись в твердый камень. Броня зверя заскрежетала, лязг помятого железа пронесся по окрестностям, смешиваясь с рыком животного. Мама встал на дыбы и заметался из угла в угол. «Земля!» — облегченно оповестил нас Анг, снижаясь. Наконец-то, бизон издал одобрительный рев и, стремительно теряя высоту, долетел до спасительного, укрытого травой, клочка твердой поверхности, упав на него без сил. «Ты молодец!» — услышала я успокаивающий голос Аватара, ласково гладившего своего хранителя по мокрому носу. Аппа доверительно закрыл глаза, наслаждаясь отдыхом. «Сделаем привал», монах встал рядом с Катарой, уже успевший спрыгнуть. «Полчаса, думаю, хватит. Дальше пойдем пешком». «Сколько еще до храма?» спросила я, спуская с седла коляску Тя. Хру, в это время, помогал мальчишке. «Еще пару часов, не больше». Солнце красовалось в зените, одаряя нас, и так уже изнеможенных событиями и дорогой, невыносимой жарой. Вернув Катаре бурдюк с водой, я, еле волоча ноги, сгорбилась и натянула капюшон по самый нос. Земля под ногами плыла и двоилась, сказывался банальный недостаток сна, голова болела, глаза щипала. За последний день, казалось, я заработала себе хроническую усталость. Оглядевшись, поняла, что такое состояние в наших поредевших рядах скорее норма, чем патология. Все замучились, все хотели для себя хоть минутки спокойствия без лишнего телодвижения и стресса. Но как бы ни печально, после такого разгромного поражения, покой теперь будет лишь иллюзией. «Что дальше делать будем?» – спросила я, поравнявшись с Катарой. Идущий рядом Сакка неопределенно пожал плечами. «Не знаю», – согласилась со своим братом девочка. «Сначала мои ноги нуждаются в заслуженном отдыхе». Серьезно вставила свои 5 копеек ТОВ. «А ты что думаешь, Анг, Анг?» Секунду назад я была точно уверена, что монах был рядом и внимательно нас слушал, но вот уже он далеко впереди мелькает своим оранжево-желтым костюмом. Сбоку послышался тяжелый вздох Катары. «Надо дать ему немного времени». Попыталась оправдать друга я, хотя сама понимала, что его у нас просто нет. «О!» — вдруг остановилась маг земли. «Мы пришли». Я нахмуренно осмотрела трещину, расколовшую землю надвое, глубиной в пару километров, на дне которой клубился таинственный смертельный туман. С той стороной нас разъединяло также несколько километров. Это она так завуалированно говорит о том, что нам всем пора массовый суицид совершить. Довольно жестоко, даже для упрямой девчонки вроде нее. То вправо, поспешил ответить на возмущение толпы Анг, западный храм воздуха не похож на остальные тем, что расположен под краем скалы. Не совсем понимая, как такое возможно, мы забрались на отдохнувшего бизона и рыбкой нырнули в расщелину. От увиденного не стыдно было и челюсть потерять. Храм действительно был своеобразным. Все здания и сооружения росли сверху, а острые концы крыш были наплавлены вертикально вниз. Проще говоря, они были перевернуты. В скалах были выдолблены многометровые лестницы, тянущиеся от одного домика к другому. Многочисленные площадки, также соединенные между собой арками и мостами, предназначенные для посадки бизонов, были покрыты трещинами, кое-где не хватало даже целых кусков, которые, полагаю, покоились где-то даже глубже, чем туман. Подыскав более-менее целую такую площадку, посреди которой был фонтан, вода в которой капала прямо сверху из небольшого ручья, мы приземлились. Долго не думая, здесь и было решено устроить лагерь, где к ночи бы все собирались, дабы поужинать и лечь спать всем скопом. Здесь так круто. Нетерпеливо подпрыгивал маленький Дюк, уже готовый бежать и обследовать все вокруг. Этот храм очень похож на северный, задумчиво обвел глазами своды Тя. Интересно, тут тоже много потайных гротов, это можно проверить. Усмехнулся Хару, заговорщически ухмыльнувшись. Остальные двое быстро смекнули, и тут же устремились за убегающим в ближнюю арку другом, весело переговариваясь и смеясь. За уходящими хотел смыться Янг, но того быстро остановила маг воды. Быть ответственным иногда бывает очень нудно и муторно, но я была согласна с девочкой, хоть и самой очень чесалась осмотреть тут все поподробнее. Но уязвленный проигрышем куда как сильнее остальных, аватар на собрании вел себя ужасно, что не укрылось от друзей. В нашем положении, отчасти, была и моя вина. Если бы я только успела освободить старика, проблем у нас было бы на порядок меньше. Без учителя магии огня мне не выиграть, так что, раздражение, которым так и веяло от аватара во время собрания, вдруг исчезло, а на смену ему пришло веселье и озорство. Предлагаю тут все осмотреть. Перечить ему никто не стал, да и смысла особо не было, только поругаемся. Я тоже прогуляюсь. Выбрав направление, противоположное направлению ребят, я, засунув руки в карманы, не спеша побрела по узкому, но длинному мосту, ведущему в одно из жилых помещений. Насколько я поняла, западный храм был одним из тех, в котором жили одни девушки, как и восточный. В северном же и южном жили монахи-мужчины. С чем это было связано, я лично не знала, но Анг говорил, что в этом не было ничего такого, и воздушные кочевники определенно не пытались этим расслоить свой народ. Это было сделано для удобства и дани нравственности, не более. Остановившись на середине моста, я облокотилась на каменные перила и посмотрела вниз, где виделась площадка с тремя статуями, одна из которых являлась отражением одного из предыдущих воплощений Анга. Аватар Янг Чен, точнее, ее каменное изваяние, излучало дисциплину и строгость. Женщина будто бы с сожалением смотрела на остатки некогда великого храма и скорбела. Ну, мне так показалось. Скорее всего, я просто слишком сильно устала. Внутреннее убранство перевернутых домов было полностью заросшее плющом, мхом и другими растениями. Полуразрушенные колонны мужественно держали на себе верхние этажи, не давая конструкции кануть в пропасти и исчезнуть в веках. Переступая через глыбы, некогда бывшие частью стен и потолка, я направилась к лестнице. В принципе, а больше и некуда было. Благо, ступеньки были целы. Поднявшись на этаж выше, где было куда больше места, я обнаружила, что конкретно этот дом был чем-то вроде общаги. Здесь было много одноместных комнат, к сожалению, все они были либо разрушены, либо завалены. Зайдя в одну такую комнату, я обнаружила поломанную кровать, горкой сваленную в углу, пробитую тумбу и валяющиеся рядом с ней бусины и ленты.